Глава 11. Ну все, я удовлетворенно вздохнула и вышла из кухни. На ужин господа захотели лишь холодные закуски, что были поданы, к моему удивлению, в библиотеку. Нас с Тревором выставили вон и отпустили, правда, велели к утру все убрать. Неторопливо спустилась на первый этаж и вышла на улицу. Солнце уже давно скрылось, и прохладный ночной воздух приятно холодил лицо. Не встретив никого из слуг или работников, я направилась к дальней изгороди, отделяющей двор от поля, на котором днем пасутся лошади и скот. Оперлась спиной на деревянные жерди, как это накануне сделал Мик, и закинула голову назад. Распахнула глаза и уставилась на черное небо, усыпанное миллионами звезд. Так и стояла, потеряв счет времени, погружаясь в глубину небосвода. «Здравствуй, Эбби!» Раздалось совсем рядом, и я, охнув, перевела взгляд на человека, подошедшего ко мне довольно близко. «Доктор, добрый вечер. Вы уже вернулись?» Я робко улыбнулась мужчине и нервно поправила свое черное платье. «Да», — он сделал шаг ко мне, хотя и так уже стоял непозволительно близко. «И я очень скучал по тебе, Эбби Вайнхаус». Я зажмурилась, ощущая его близость всем своим существом. Горячее тело практически касалось моего, заставляя трепетать каждую клеточку. От него пахло дорогой, потом, пылью и чем-то еще, что я никак не могла определить. Голос мужчины звучал очень близко, а мое лицо опаляло его дыхание, так что я зажмурилась еще сильнее, ожидая и желая его поцелуя. Но, вопреки мечтам, барон схватил меня за плечи и развернул к себе спиной, с силой вжимая в деревянные жерди изгороди. Его руки дернулись вверх и обхватили мою шею, заставив замереть на месте пойманной в капкан птицей. Мужчина наклонился к самому уху и зашептал, шевеля выбившийся из прически локон своим дыханием. «Ты скучала по мне, Эбби?» — спросил он, и я вздрогнула от его голоса, в котором появилось что-то новое и дикое. «Да, ваша милость», — прошептала я, ощутив его горячие пальцы на моей шее. Он еще теснее прижал меня к изгороди и протолкнул одну ногу между моими, заставив платье натянуться, а меня охнуть от неожиданности и неприличности позы. Уперев носок сапога в самую нижнюю жердь, он резко согнул ногу и перенес ее на несколько перекладин выше. Меня подбросил вверх, и теперь ему не было необходимости наклоняться ко мне. Вцепившись руками в верхнюю перекладину, я судорожно дышала, оседлав его бедро и прижимаясь к груди доктора спиной. «Так-то лучше, Эбби», — выдохнул он мне в макушку и ослабил хватку на шее. «Расскажи мне, чем ты занималась, пока меня не было?» «Я не знаю, ваша милость», — пролепетала я, цепляясь одной рукой за жердь. А его ладони двинулись вниз и замерли у ворота платья. Пальцы переместились вперед и остановились на стройном ряду маленьких пуговичек. «Ты думала обо мне, Эбби?» — прошептал он и ловко расстегнул верхнюю. «Да», — выдохнула я. «Ты вспоминала, как я касался тебя?» «Еще две пуговки». «Да», — мой новый ответ. «Ты хочешь, чтобы я сделал это снова, малышка Эбби?» Еще три пуговки, и доктор нырнул пальцами под плотную ткань платья. Его ладонь накрыла мою грудь, чуть сжав прямо сквозь тонкую ткань нижней сорочки, а вторая обхватила талию и прижала еще теснее к его телу. «Я тоже хочу. Ты чувствуешь это, Эбби?» Прошептал он, коснулся губами основания шеи и чуть прихватил зубами кожу. Я ахнула и вздрогнула. Меня трясло от ощущения его близости, от той дерзости, с которой он прижимал меня. «Да», — выдохнула в очередной раз, теряя связь с реальностью. Закрыв глаза и окончательно отдаваясь дикому чарующему ощущению от его действий, я будто увидела нас со стороны, а потом всплыло воспоминание. Темнота спальни, мое обнаженное тело с торчащими вверх сосками, жаждущими ласки, и рука, тянущаяся ко мне. Совершенно. Я замерла, осознав, о чем сейчас думаю в руках доктора Мартина. А возможно, совершенно другом мужчине, ведь, как оказалось, не только доктор обладал магией жизни. Барон замер и как будто заледенел, столько холода было в его вопросе. «В чем дело?» Я распахнула глаза и с ужасом уставилась в ночь. Что делать? Что сказать? Как, черт возьми, это дурацкое воспоминание влезло в мою голову сейчас, когда руки и губы самого красивого и желанного мужчины ласкали меня? И тут, словно на мое спасение, в ночной тьме появилась черная фигура. «Там кто-то есть», — шепотом ответила и подняла руку, указывая вперед. «Кто-то идет». «А, он снова расслабился и еще раз поцеловал меня в шею. «Ну и черт с ним. Эбби, пойдем ко мне». «Ваша милость», — почти вскрикнула я. «Там еще кто-то, и они идут сюда». «Что?» Теперь мне удалось отвлечь мужчину от своего тела, и он, осторожно подхватив меня за талию, опустил на землю. «Что, черт возьми?» «В той стороне деревни», — прошептала я. «Кто пойдет оттуда? Но сейчас ночь». Мужчина замер буквально на секунду, а затем крикнул. «Быстро за подмогой, буди всех!» С этими словами он подтолкнул меня в спину в направлении дома, а сам принял боевую стойку, собирая в ладонях искрящуюся синим магию. «Шевелись, Эбби!» Стянув одной рукой платье на груди, я рванула к зданию, постоянно оглядываясь на доктора. Его силуэт светился в темноте, привлекая к себе внимание двигающихся по полю людей. Они развернулись и медленно зашагали в его сторону, привлеченные синим сиянием, словно мотыльки огнем. «Помогите!» — закричала я, подбегая ко входу. «Помогите, пожалуйста!» Из двери мгновенно выскочили несколько стражников, на ходу обнажая клинки. «Там!» — я махнула рукой назад. «Там неизвестные в поле, они идут сюда!» «Мисс Эбби, это вы?» — удивленно охнул один из них. «Вы в порядке?» «Я...» Замерла буквально на секунду, осознав, в каком виде предстала перед ними. «Да, но сюда идут люди, со стороны рассветной, поспешите, пожалуйста!» Старший подал остальным знак, и двое мужчин рванули в сторону ограды, а один напротив побежал обратно в дом. «Кто там еще?» — серьезно спросил главный стражник, чье имя я никак не могла запомнить. «Мак?» «Барон», — ужасно смущаясь, выдавила я. «Застегните платье и приведите себя в порядок, мисс Эбби. Прислуга сразу слухи распустит, не стоит вам давать им повод». «Конечно, простите». Я окончательно смутилась под его серьезным взглядом и, отвернувшись, торопливо начала застегивать пуговки на груди. «Простите, там доктор Мартин, он...» «Мисс Эбби, не переживайте», — начал мужчина, но его прервал грохот, донесшийся из дома. В окнах второго этажа зажглись огоньки и захлопали ставни. Кто-то кричал, желая выяснить, что происходит. В следующую секунду дверь распахнулась, и на порог выскочил герцог, а за ним лорд Крион и молодой стражник. «Что?» — рявкнул его светлость, обращаясь к нам. «Толпа в поле, ваша светлость, со стороны рассветной», — пролепетала я, таким разгневанным был его взгляд. «Понятно». Он обернулся. «Эдвин, ты с ними, я сейчас подойду. Мариус, проверь все, ждите меня». Мужчины, не сговариваясь, бросились к ограде, а герцог сделал шаг ко мне и, склонившись, спросил. «Как у вас это получается, мисс Вайнхаус?» «Что?» Дрожащими пальцами я все еще сжимала платье на груди, хотя уже застегнула его. «Я не...» «Собирать вокруг себя неприятности!» Криво улыбнулся он. Герцог бросил взгляд на мои руки и, нахмурившись, глянул туда, где сейчас ночь озарялась синеватым сиянием. Сейчас его губы растянулись в одну сплошную линию, выдавая крайнюю степень недовольства. «Барон уже вернулся?» «Да, ваша светлость», — промямлила я и почему-то смутилась. Мужчина дернул уголком рта, словно хотел что-то сказать, но передумал. Обошел меня по дуге и поспешил за скрывшимися из вида мужчинами. Обернувшись, я замерла, вглядываясь в темноту, и буквально через несколько секунд увидела, как ночь озарилась яркими красными всполохами, а затем тишину разорвал жуткий рев десятка голосов. Взвизгнув, я отскочила назад, прижимаясь спиной к стене здания. Ночь снова и снова окрашивалась ярко-красными и синими огнями, вслед за которыми раздавались новые крики. Несколько мужчин с оружием выскочили из дома и направились в сторону, противоположную той, где сейчас происходило сражение. Рядом со мной замер один из стражников, охраняя вход в жилище и тихо приговаривая. «Мисс Вайнхаус, ну что вы, там же его светлость, все будет хорошо». Зажав зубами палец правой руки, я старалась не скулить и не взвизгивать каждый раз, когда слышала эти звуки. «Мисс Эбби», — повторил страж. «Не переживайте вы так. Ну там же наши парни, и его светлость, и лорд Крион. Что вы плачете, мисс Эбби?» «Но там же люди», — прошептала я. «Там же люди». «Они уже не люди, мисс Эбби», — грустно добавил охранник. «Простите, у вас в рассветной кто-то из родных был?» «Нет». Я вытерла пальцами лицо, смахивая слезы. «Но это все равно люди, там же были дети». «Да, мисс», — понуро добавил он. «Ребята сейчас проверят остальные ближайшие поселения. Надеюсь, больше никто не пострадал». «Дети», — снова повторила я, вспомнив о Мике и о том, что пришлось пережить ему, оставшемуся один на один с оборотнями, сделавшему все, чтобы никто не добрался до спрятавшихся малышей. Из-за угла дома, где немного в стороне располагались домики работников конюшни, послышались голоса, и оттуда показалось несколько человек с вилами и какими-то длинными жердями. «Эбби!» — от группы отделилась стройная фигурка Микаэли. «Эбби, что случилось?» «Там люди пришли». Я всхлипнула. «Из рассветной, они, похоже, там доктор и его светлость, и милорд». «Так!» Пробасил рядом голос старшего конюха, держащего в руках одну из длинных палок. «Мы проверим конюшню и скотный двор». «Подождите минуту», — отдернул их охранник, с которым мы стояли около входа. «Сейчас вернутся ребята, пойдете в сопровождении». Работники разделились на две группы по три человека, а Мик остался с нами. К мужчинам, отправившимся проверять животных, присоединились двое стражников, быстро вернувшихся обратно. «Дорога чистая, но мы выпустили охотников, так что имейте в виду». После его слов из-за угла дома появились две огненные собаки. Они пробежали мимо нас и скрылись за поворотом. Большие, искрящиеся алым охотники были прекрасным вариантом для сигнальной охраны территории, хотя выпускали их довольно редко в летнее время. Чаще весной, когда у животных начинается гон, и они бьются за территорию и самок, забредая к людям. Эта конкретная порода собак была выведена главным образом для защиты от оборотней. При встрече с незваными гостями псы поднимали вой и старались отпугнуть пришельцев. При атаке же собаки взрывались огненными шарами, причиняя немалый ущерб и подавая сигнал хозяину о вторжении или нападении. Мы остались около дома втроем. Микаэль заботливо обнял меня и утешающе погладил по спине. «В доме тихо», прошептала я, вытирая рукой мокрые щеки и обращаясь к стражнику. «Да, там сейчас Марк, если что-то пойдет не так, он запрет дверь, а так поднимать панику незачем», ответил наш защитник, улыбнувшись. «Мисс Эбби, обычное дело, зубастые нападают иногда, все привыкшие». «Понятно», прошептала я в ответ. Спустя примерно 10 минут все окончательно стихло, и со стороны поля показались стражники в сопровождении лорда Криона. «Мисс Эбби, что вы тут делаете? Идите отдыхать». Устало протянул он, заметив меня у стены. «А...» — начала я, желая узнать, что же там было и, главное, как чувствует себя барон. «А как доктор Мартин, он...» «С ним все хорошо, мисс Вайнхаус. Идите спать». Мужчина как-то хмуро посмотрел на меня. «Все уже закончилось, и вам нечего тут делать в такое время. Почему вы ночью не спите, а по двору гуляете?» «Закончила поздно», — буркнула в ответ, почему-то начиная злиться. Тут в памяти еще всплыла обида, что обсуждали мою персону за обедом. «Что значит «закончили поздно»?» — зашипел он. «Микаэль, да отпустите ее в конце концов. Вы двое проводите мисс Эбби до ее комнаты». Парень хмыкнул и демонстративно развел руки в стороны, выпуская меня из объятий. Похоже, ему тоже не понравилось, как разговаривал управляющий, а я, молча, не прощаясь, повернулась к ним спиной и вошла в дом. Удивительно, как меня не окликнули и не отчитали за подобное, ведь в первую очередь я обязана была спросить дозволения уйти. Добравшись до своей комнаты, я быстро скинула одежду и замерла в одной сорочке около темного окна, вглядываясь в ночь. Отсюда практически ничего не было видно и слышно, только неясные тени, двигающиеся по двору. В груди ныло от чувства неизвестности. Что там было? Что произошло? Кто-то пострадал? И как его светлость? «Что?» Я практически выкрикнула это. «Нет, нет, нет! Не он! Как доктор?» Ошарашенная собственными мыслями и словами, я стремительно забралась под тонкое одеяло и накрылась с головой. Как я могла думать о герцоге, когда меня только что ласкал Алиан Мартин? Ведь именно его прикосновений я хотела. Именно о нем думала все то время, что находилась под этой крышей.